307. Темные всегда надеются, что повреждение строения нарушит исполнение цели. Но они всегда упускают из виду, что сущее неразрушимо и многообразно в состояниях своих. Самое темное место можно назвать. Сама Маракара не может исключить возможность света, нужно лишь найти доступ.